Глава 13. Принцессы исчезают в полночь. Август только начался, а раннее утро уже ложилось на плечи осенней прохладой. Завтрак подали на террасу, и из носика фарфорового чайника вверх поднимался пар с нотками бергамота. Аврора куталась в прихваченный из гостиной плед, наслаждаясь приятным покалыванием в пальцах от горячей чашки, и слушала умиротворенную тишину сонного отеля. Роса на газоне мерцала крохотными бриллиантами, воздух казался густым и насыщенным свежестью, а жизнь прекрасной. Аврора получала искреннее удовольствие от поездки в Девон. Она была в компании трех, почти трех, мужчин, двое из которых относились к ней с особой любезностью. Ей галантно, в полное распоряжение, уступили ванную комнату на втором этаже. Ухаживали за столом. Генри налил чай, а мистер Барлоу выбрал самую пышную булочку, разрезал ее и лично намазал маслом и черничным джемом. Они были так любезны, что Авроре начало казаться, что им что-то от нее нужно. Но поскольку сейчас ее больше интересовал потрясающий копченый лосось, которого готовили прямо здесь, в небольшой коптильне хозяева гостиницы, она оставила подозрения до конца завтрака. Лучше уж понаблюдать за Эваном, забавно морщившим нос от запаха рыбы. «Чем займемся сегодня?» – деловито поинтересовался он, отставляя в сторону пустой стакан из-под молока. Иногда Эван казался таким взрослым. Аврора поражалась тому, как быстро меняются дети, как растут на глазах, перенимая привычки взрослых и подражая тем, кого считали достойным. Эван частенько копировал отца. Что же, хороший выбор. «Как насчет осмотреть территорию на предмет интересного?» – предложил Генри после едва заметного кивка своего начальника. «Заметана!» – тут же вскочил Эван. «Жаль, мяч не взяли!» Они остались вдвоем. Аврора из-под ресниц рассматривала Джеймса, ожидая, когда он начнет партию. Светлые волосы легко перебирал ветер. Белая рубашка Пола, а на плечах повязан голубой свитер. Загорелые руки с массивными часами на запястье и длинные пальцы, аккуратно поставившие маленькую кофейную чашечку. Если так будет продолжаться, она попросит его подняться, чтобы продолжить осмотр. Ну, кого она обманывает? Конечно, не попросит. Дерзости ей всегда не хватало. Джеймс повернулся к ней. Аврора не отвела глаз, хотя бы это она может. Он продолжал молчать, и столько было в этом молчании понятного и сложного, вопросов, на которые никто не готов дать ответы. «Вы хотите мне что-то сказать?» — первая заговорила Аврора. «Хочу». Теперь пришло время смущаться и отводить глаза, ощущая интимность его тона так же реально, как нежность его пальцев на своих губах в конюшнях Эпсом Даунс. Губы Джеймса дрогнули в улыбке, и неловкость испарилась. Все стало именно так, как и должно быть между ними. «Мне нужна спутница на сегодняшний вечер». Неожиданный поворот. «И я хочу, чтобы это были вы». Она задумчиво сморщила носик, потом все же решила уточнить. «Это работа или...» Она махнула рукой. «Он же понимает, что имеется в виду». «Партнерский выход». Аврора почувствовала укол разочарования. А она-то размечталась. Но очень надеялась, что это никак не отразилось у нее на лице. «Сегодня, значит. А разве этот вечер вы не должны были провести с Эваном?» — напомнила Аврора. «Если это было бы свидание, она бы промолчала, а так...» Пришла пора Джеймса отводить глаза. «Я поговорю с сыном. Надо будет взять выходной на неделе. Это важное мероприятие». «Вам не передо мной нужно оправдываться», — мягко остановила Аврора. Лучше бы она все же промолчала. Джеймс откинулся на спинку стула, хмуро поглядывая в сторону, куда ушли Генри и Эван. «Значит, вы предлагаете мне работу?» Джеймс, не переставая хмуриться, посмотрел на нее и медленно кивнул, пытаясь разгадать, что она придумала. А что придумала, сомневаться не приходилось, слишком озорно блестели глаза. «Я улыбаюсь, а вы мне платите сверхурочные. Только учтите, после 10 вечера у меня тройная ставка». «И сколько же?» «Дайте подумать». «Я должна быть очаровательна и мила, а еще изображать вашу подругу, а это не так-то просто. 1000 фунтов!» «Какая интересная у вас математика!» — иронично парировал Джеймс. «Обязанности не такие уж и тяжелые. Давайте посчитаем. Ваш заработок в день 120 фунтов, плюс неурочное время и нестандартные обязанности. Максимум 250 фунтов и 50 сверху за ваше очарование». «Идет». Она протянула ему руку, заключая шутливую сделку. Джеймс взял ее, легко целуя тонкие пальцы. Аврора поднялась. Ей еще обо многом нужно подумать, но на выходе притормозила, оборачиваясь. «Мистер Барлоу, я пойду с вами бесплатно», — на всякий случай уточнила она. Вдруг он не понял, что это юмор такой. Она же не эскортница в самом деле. «А я готов заплатить и 1000, чтобы со мной пошли именно вы». Джеймс снова смотрел на нее, как на женщину. И Аврора не понимала, к чему это все идет и идет ли вообще. Когда мужчины перестали говорить, чего хотят прямо. «Мисс Дан», — его спокойный голос вывел из задумчивости, а вопрос заставил оскорбиться молодую утонченную женщину, какой она всегда являлась. «Вам есть что надеть? Мероприятие официальное и...» Ее брови изумленно взлетели вверх. «Неужели он полагает, что она не сможет одеться подобающе?» «Не беспокойтесь на этот счет». Высокомерно вздергивая подбородок, подражая снежной королеве, прохладно ответила она и гордо удалилась. Аврора сохраняла величественное выражение лица, пересекая гостиную, хотя беспокоиться были причины. Ей ведь действительно нечего надеть, а ее холодное возмущение – бравада. Дома, в Бирмингеме, у нее остались горы подходящих нарядов. Даже в особняке Барлоу в Лондоне была пара коктейльных платьев, не считая серебристо-серого роскошного вечернего туалета. Последние ниточки, связывавшие ее с жизнью, которую она вела до приезда в Лондон. Если бы она знала, что будет приглашена на светское мероприятие, то не оказалась бы сейчас в щекотливой ситуации. В ее чемодане только удобная повседневная одежда. Хорошая и качественная, но не для банкетов. Тем более, что она должна играть роль подруги мистера Барлоу и выглядеть обязана соответствующе. Аврора присела на кровать, прикидывая в уме варианты. Однозначно нужно купить платье. Но где? Даже зная город и лучшие магазины, сложно подобрать наряд за несколько часов. А сейчас... Она нервно прикусила щеку. Возможно, стоит спросить совета. Аврора рывком поднялась, схватила сумочку и мобильник. Они с Эваном определенно должны освоить шопинг в Плимуте. Спустившись, она застала сцену, заставившую улыбнуться. Джеймс присел перед сыном, чтобы видеть его лицо, и мягко объяснял что-то. Тут же на диване сидел Генри, громко уверяя, что они классно проведут вечер. «Ах, вот кто на сегодня переквалифицируется в няню», — подумала она и подошла ближе. «Мисс Дан», — Джеймс поднялся, — «мы с Эваном поедем в порт. Вернемся к вечеру». «Будьте готовы к 8 часам». Она послушно кивнула. Искать платье без ребенка, не питающего особой любви к ней и магазинам, намного легче. «Генри!» — шепнула Аврора. Он явно собирался со своим боссом, но задержался возле двери, вопросительно подняв брови. «У тебя есть номер телефона Кими?» «Нет». Аврора упала духом. «Срочно нужно?» «Вопрос жизни и смерти». «Найду». Не прошло и 1/4 часа, как Аврора уже болтала с женой Купера, которая объяснила, что платье могло бы стать по-настоящему сложной проблемой. Плимут не Лондон, а в торговых центрах небольшой выбор бутиков, ориентированных на вечерние наряды. Но не стало, потому как был один шоурум, который Кими случайно обнаружила, гуляя по старому кварталу. Там можно найти что-нибудь подходящее. Если же нет, то она предложила выбрать что-то из своих платьев. Аврора предпочитала решать проблемы по мере поступления. Да и фигуры у них с Кими разные. У той и грудь больше, и рост выше. Поездка в такси позволила рассмотреть город в разных вариациях, и производил он двоякое впечатление. Плимут – это история. Именно отсюда Томас Дрейк отплыл с королевской эскадрой, чтобы сокрушить непобедимую испанскую армаду. Дорога лежала через набережную, и Аврора видела старые корабельные склады, колоритные жилые дома, реконструированные, но хранящие дух Великой Англии. Но, к сожалению, Вторая мировая уничтожила почти всю старинную архитектурную красоту, а восстановленный город едва ли напоминал о боевой славе. Теперь Плимут наводнили современные и по большей части безликие здания. Увы, даже если время пощадит, то война жестока ко всему. Аврора вздохнула, не заметив, что машина плавно притормозила, а водитель выжидающе на нее смотрит. «Мэм», — повторил он, видимо, не в первый раз, — «мы на месте». «Простите», — встрепенулась она, — «задумалась». Аврора расплатилась и, оказавшись на узкой каменной улочке, осмотрелась. Людей немного. Рядом с искомым местом ювелирный магазин и паб. И явно где-то поблизости пекарня. Запах свежего хлеба и сладкой сдобы висел в воздухе, лаская нос и дразня желудок. А ведь еще далеко не обеденное время. «Здравствуйте», — произнесла Аврора, когда над ее головой весело звякнул колокольчик. Внутри, на первый взгляд, никого не было. Зато были платья. Преимущественно теплых жемчужных оттенков. Кремовый, перламутрово-розовый, сливочно-белый. А дизайнерские решения казались немного неожиданными и смелыми. Здесь и огромные рукава буфы на мини-длине, и прозрачная вставка сбоку по всей линии бедра до самой груди. Стук каблуков отвлек Аврору от изучения экстравагантной коллекции, оставив в смешанных чувствах. Ей нравилось, но она не уверена, что настолько экспрессивна. Похоже, в душе она маленькая пуританка. «Мисс, чем могу помочь?» Привлекательная немолодая женщина с едва уловимым акцентом стояла в центре уютного маленького зала и вежливо улыбалась. В светлых волосах, закрученных в тугой пучок, торчал карандаш, а в руках виднелась мерная лента. Хозяйка, по всей видимости. Кими говорила, что она мастерица, сама создает эскизы и шьет не хуже именитых кутюрье. «Добрый день. Вы Тамара?» «Да, я могу вам чем-то помочь. Мне про вас рассказала Кимберли Феннемор, и мне очень нужна ваша помощь». «Понятно». Она прошлась по ней строгим, внимательным взглядом. «Осанка чудесная», — прокомментировала Тамара. «Занимались танцами?» «Да», — смутилась Аврора, когда она обошла ее по кругу, а потом, взяв за руку, жестом приказала покружиться. «Балетом». «Куда собираетесь?» «На благотворительный ужин». «С мужчиной?» «Да», — Тамара довольно хмыкнула. «Но мы с ним не...» «Конечно, не», — отмахнулась она и спросила последнее. «Когда?» «Сегодня вечером». «Ну что же, у меня есть кое-что для вас. Правда, вы худоватые. Ладно, посмотрим». Аврора и сама не заметила, как оказалась в примерочной, и быстро разделась. Хозяйка, не терпящим возражения тоном, приказала снять с себя все, даже белье. «А вы русская?» – не удержалась Аврора, когда Тамара расправляла складки длинного платья насыщенного винного оттенка. «Да». «Здравствуйте», произнесла Аврора единственное слово, которое знала по-русски. Тамара вздернула брови и повернула ее к зеркалу. Аврора стояла в своей комнате снова и снова с изумлением, оглядывая себя. Платье ей шло. Светлая кожа словно мерцала, а фигура казалась безукоризненной. Тонкая талия, высокая грудь, плавный изгиб бедер. 2 часа ожидания стоили того. Она действительно была слишком изящная, но Тамара оказалась волшебницей и быстро подогнала наряд под покупательницу. Но больше Аврору удивляла собственная смелость. Открытая спина и глубокое декольте не подразумевали бюстгальтера. Причем вырез на груди был симметричен тому, что сзади, очень многообещающее. Хорошо еще, что бюст у нее не выдающихся размеров. А еще Тамара настоятельно рекомендовала идти без трусиков. Одевать обычное гладкое белье под сногсшибательное платье крайне недальновидно, а кружево будет заметно. Аврора несколько раз снимала и надевала бесшовные хлопковые трусики, не решаясь последовать совету и разумно взвешивая «за» и «против». Она ведь не собиралась раздеваться, но казалось немыслимым рядом с Джеймсом Барлоу сидеть без трусов. Но они определенно не подходили к ансамблю. Слишком простые, обычные, белые. И пусть их никто не увидит, но она-то знает. В итоге Аврора пошла на компромисс сама с собой. Бросила трусики в сумочку для душевного равновесия. Спустившись, она картинно застыла на последней ступеньке, но мужчины ровным счетом не обращали на нее внимания. Генри развалился на диване, судя по всему, готовился к бою с победителем, а Джеймс и Эван с первобытным азартом играли в футбол. Аврора сокрушенно покачала головой, признавая свое поражение. Видно, эффектный выход не ее сильная сторона. «Недолго ждете?» Она остановилась рядом с Джеймсом, с интересом поглядывая в телевизор. Он виртуозно гонял виртуальный «Манчестер Юнайтед». «Нет», — отозвался он, продолжая увлеченно работать руками. «Бедный джойстик», — подумала Аврора. «Вы быстро». Джеймс повернулся к ней, чуть улыбнувшись, потом снова посмотрел на экран телевизора. Но его команда отчего-то застыла, больше не бегая по полю. Теперь он все свое внимание сосредоточил на стоявшей рядом молодой женщине. «Пап, ты в свои ворота забил!» — непонимающе воскликнул Эван и обернулся к ним. Вот теперь Аврора была полностью довольна, завладев вниманием всех присутствующих. «Ты победил», — ответил Джеймс, отдавая джойстик Генри, который незаметно для остальных одобрительно поднял палец вверх. «Значит, платье подходящее». Эван молчал, не вставляя своего ценного мнения, что тоже своего рода положительный результат. А мистер Барлоу, попрощавшись с сыном, предложил ей руку. К машине они шли в молчании, но Аврора кожей ощущала его взгляд. И только когда они сели в автомобиль, а водитель, встречавший их в аэропорту, тронулся, она дождалась комплимента. «Мисс Дан, вам очень идет это платье». Хиленький комплимент, не зачет. Она-то думала, что он к ее ногам рухнет, умоляя выйти замуж. «Надеюсь, я выгляжу в соответствии с вашими представлениями об утонченности», — уколола она. «Абсолютно. Я в вас не сомневался». Аврора не удержалась, громко фыркнув. «Где извинения?» Джеймс тихонько засмеялся и добавил. «Я, правда, не хотел вас обидеть». «Конечно», — прохладно ответила она, хотя знала, что это так, но отказать себе в удовольствии подразнить просто не могла. «Вы же знаете, что красивы и выглядите прекрасно в любой одежде», — достаточно откровенно признался Джеймс. «А без нее?» — про себя задала вопрос Аврора. «Он ведь видел ее голой. Она и сейчас чувствовала себя раздетой. Надо будет по приезде все-таки надеть трусы». Она отвлеклась, не замечая, как пристально Джеймс исследовал вырез платья. Наряд сногсшибательный, но без него она выглядела еще лучше. «Считаете меня высокомерным снобом?» Когда Аврора повернулась, переключился Джеймс, безмятежно рассматривая ее лицо. «Конечно нет. Вы заботливый, справедливый, добрый, честный и умный. Я же работаю на вас, мне не положено думать по-другому». «Так вот оно что! А я думаю, отчего мои сотрудники так любезны со мной?» «Ну, не такая уж это и неправда, мистер Барлоу», — смягчилась Аврора. «Мисс Дан, я думаю, будет странно, если вы будете обращаться ко мне, мистер. Зовите меня Джеймс или Джейми». «Так Джеймс или Джейми?» «Неважно», — бросил он, — «как вам больше нравится?» «Хорошо, Джейми», — легко выбрала она, а он довольно улыбнулся, словно ему понравилось, что она предпочла более ласковый вариант. «Только и вам нужно звать меня по имени». «У вас очень красивое имя, Аврора, почти такое же красивое, как и вы». Она смущенно улыбнулась. Комплимент достиг цели. Больше они не пытались вести беседу. Джеймс просто смотрел на нее. И никаких логических цепочек не было надобности выстраивать, чтобы понять значение его внимания. Она ему нравилась. Только неясно, сейчас или вообще. И в этом следовало разобраться, как и в том, нужно ли доставать из сумочки трусики, или пусть там и ночуют. Банкетный зал отеля «Борингтон Холл» радушно распахнул свои двери для представителей местной власти, именитых жителей Девона и почетных гостей города. Тем более, что целью вечера было собрать средства для реконструкции полуразрушенной церкви, находившейся в пешей доступности от отеля. Ее планировали превратить в национальный музей. Место было живописным и подходящим, привлекающим туристов, и в будущем могло принести дополнительный приток прибыли. Официальная часть пока не началась, поэтому никто из гостей не спешил подходить к урнам для пожертвований, наслаждаясь шампанским и фуршетом. Аврора под руку с Джеймсом последовала всеобщему примеру. Напряжение, которое возникло между ними в пути, немного отпустило, а присутствие словоохотливого Купера и Кими вовсе развеяло все двусмысленности. Джеймс был любезен и предупредителен, но полным обожания взглядом на нее не смотрел. И она даже вздохнула с облегчением. Его приступы симпатии всегда так резко проявлялись и внезапно отступали, что она в принципе не успевала к ним подготовиться или обдумать. Первый час пролетел незаметно. Купер решил развеять образ серьезного и строгого бизнесмена, который сложился о мистере Барлоу, и без цензуры рассказывал забавные истории о нем, себе и даже Виккерс. Джеймс отрицал практически каждую. «А помнишь, год назад мы пили виски? Кое-что отмечали», — весьма туманно пояснил Купер, принявшись за очередную историю. А на следующий день совет директоров подводил промежуточные итоги работы. Джейми сидел с таким каменным лицом, что наш финансовый директор начал готовиться к увольнению. А господина CEO, он стукнул Джеймса по плечу, всего-то мучило жесткое похмелье. «Может, поговорим о твоем похмелье? Ты в тот день вообще в офисе не появился», – парировал Джеймс. «Спасибо, что не засчитал за прогул». Все рассмеялись. Джеймс попытался сдержать улыбку, но его губы предательски дрогнули, а в уголках глаз появились веселые лучики. Вечер замечательно начался, и, казалось, ничего не могло омрачить его, но потом к ним подошел невысокий мужчина под руку со спутницей, и все изменилось. Аврора сразу почувствовала, как Джеймс напрягся, а расслабленность и легкость карнавальной маской слетели с лица, отпечатав на нем ленивую сосредоточенность, будто бы ему и дела нет до подошедших, но он пытается изобразить обратное. Мужчины обменялись сухими приветствиями, потом представили своих спутниц. Аврора узнала, что перед ней некий Арчи Блейк, но что их связывает с мистером Барлоу, осталось загадкой. Однако приязни друг к другу они не испытывали, хотя упорно демонстрировали равнодушие. «Слышал, что Виккерс едва успела подать заявку на участие в тендере», — лениво бросил Блейк, сделав глоток виски. «Неужели беспокоишься?» — спросил Джеймс. «Побереги нервы, у нас все под контролем». «Я рад и всегда за здоровую конкуренцию, просто слухи». «А ты не верим, тем более, если знаешь, кто их пускает». «Ты на что-то намекаешь?» — хмуро сдвинул брови Арчи, явно недовольный оборотом, который приняла беседа. «Я не намекаю». «Джейми!» — капризно надула губки Аврора. «У меня закончилось шампанское». Она лучезарно улыбнулась ему, постукивая ногтями по тонкому стеклу бокала. Джеймс, чтобы сам не говорил, был джентльменом, для которого желание леди – закон, особенно если это желание могло предотвратить публичный скандал. Арчи Блейк, вероятно, являлся конкурентом Виккерс, и в их бизнесе происходило что-то глобальное. Они оба казались взвинченными, а Джеймс, по всей видимости, еще и подозревал конкурентов во вредительстве. Началась торжественная часть, и как назло или по роковому стечению обстоятельств, они вшестером сидели за одним из первых к трибуне столов, но сейчас хотя бы не разговаривали, полностью сосредоточившись на речи главы городского совета. Но надолго ли это затишье? Официанты ненавязчиво подливали шампанское и напитки покрепче. Подавали горячие блюда, и обстановка как-то разрядилась. То ли сместился фокус, Аврора уж точно нацелилась на форель, запеченную с травами и каперсами, то ли мужчины отложили свои претензии на определенный срок. Сытыми бросаться завуалированными обвинениями сподручней. «Джеймс», — к ним подошел незнакомый мужчина в возрасте, — «поздравляю со спуском». «Спасибо, мистер Боклерк». Он поднялся и крепко пожал ему руку. А Кимми тем временем шепнула Авроре, что это управляющий Плимутским портом. «Слышал, скоро назначат испытание для крейсера», — откладывая салфетку в сторону, произнес Арчи Блейк. «Поздравляю и удачи!» Последние слова прозвучали, как брошенные в воду камни, тяжелые и холодные. «Благодарю, но везение оставь кому-нибудь другому. Удача здесь ни при чем. Инжиниринг – наука точная». Уголок рта Арчи Блейка нервно дернулся. Потом он едва заметно кивнул, забирая пожелание обратно. «За чужую удачу!» Он поднял тост, глядя на оппонента, и, не дождавшись реакции, залпом осушил бокал. Глаза Джеймса недобро блеснули, и бокал он так и не взял. Аврора не знала, чем может закончиться этот диалог, и знать не хотела, поэтому сделала то, что еще сегодня днем не осмелилась бы провернуть. Она накрыла ладонь Джеймса своей и кокетливо произнесла: «Джейми, ты обещал потанцевать со мной?» Ей казалось, что все происходит как в замедленной съемке. Джеймс поворачивается к ней, окидывая взглядом лицо и останавливаясь на губах, и ее тонкие пальчики тонут в горячей ладони. Кроме них танцующих не было. Что ж, они будут первыми. «Мне кажется, вы получаете особое удовольствие от этого вечера». «Почему нет?» — ослепительно улыбнулась Аврора. «Со стороны они наверняка выглядели как любовники». Джеймс склонил голову к ней и не отводил восхищенного взгляда. Она отвечала ему тем же, расточая обольстительные улыбки. Правда, говорили они совсем не о любви. «А Арчи Блейк кто? Почему у вас такие напряженные отношения?» Аврора понимала, что они конкуренты по бизнесу, но это не повод ненавидеть друг друга. «Я не хочу о нем сейчас говорить». Джеймс чуть крепче обхватил ее талию, приближая. «Лучше расскажите о себе». «Что же вы хотите знать?» – не без кокетства спросила Аврора. «Все». «О, это очень длинная история». «У нас вся ночь впереди». Аврора смутилась, и Джеймс шутливо добавил: «Вы ведь не убежите с 12-м ударом часов?» «На таких каблуках далеко не убежишь». Они подошли к Венди Фостер как раз тогда, когда Арчи Блейк завел разговор о старых портовых складах, построенных еще при Елизавете Тюдор и считавшихся историческим памятником. Джеймс сразу включился в разговор, даже поддержал идею, что их можно восстановить и заставить приносить выгоду графству. Аврора не сразу поняла, к чему он клонит, ведь совершенно очевидно, что мистер Блейк горит желанием выкупить склады у города, и в данный момент он умело пользовался неформальной обстановкой, прощупывал почву для сделки. Когда Арчи жирно намекнул о своей заинтересованности, Аврора разгадала намерения Джеймса. «Я думаю, этот разговор неуместен на благотворительном вечере в честь защиты исторического наследия», — снисходительно заметил он. «Вы правы, Джеймс», — поддержала Венди. «Действительно, кто будет жертвовать на реконструкцию старой церкви, если пройдет слух о том, что здесь заключаются коммерческие сделки?» К губам Арчи Блейка приклеилась холодная улыбка, но взгляд прожигал недовольством. Когда глава городского совета отошла к другим гостям, отложив столь щекотливый вопрос до более благоприятной ситуации, взгляды мужчин схлестнулись, но они не успели и словом обменяться. «Здесь душно, Джейми, проводи меня на воздух», — демонстрируя притворную дурноту, попросила Аврора. «Конечно, милая», — довольно отозвался он, обнимая ее за талию. Джеймс и впрямь радовался тому, как складывается вечер. Он и сам не против приобрести портовые склады, и, прощупав ситуацию, понял, что это возможно. Его интерес для госпожи Фостер был очевиден, но выказывал его Джеймс не столь агрессивно, как Блейк. «С политиками, женщинами так нельзя». Но дела делами, а ночь только началась. И он был очень доволен той, в чьей компании ее проводит. И надеялся, что когда наступит полночь, не останется с одной туфлей в руках. Ночь дышала духовитой дождевой влагой, наполненной запахами травы и яркой сладостью розовых кустов. На крытой террасе отеля было шумно и людно, поэтому они решили прогуляться по небольшому саду, спокойно дремавшему в тишине, словно завороженному, отрешенному от царившей кругом суеты. «У вас очень ловко получается сглаживать конфликты». Они остановились у пышной клумбы с мелкими цветами шиповника. «Откуда такой опыт?» «Достался по наследству. У отца сложный характер, и маме порой приходилось прибегать к подобным приемам. Но в моем арсенале осталось не так уж много хитростей», — предупредила Аврора. Он улыбнулся, но она не столько увидела, сколько услышала это. Свет фонарей едва пробивался сюда, добавляя интимного танца теней на лицах, а иногда полностью погружая во мрак. «Стоит сделать шаг, и ты в полной темноте». «Думаю, Арчи не задержится надолго. Он все услышал и все сделал». Резкий порыв ветра обжег обнаженную спину прохладной влагой, и Аврора поежилась, обхватив себя руками. Небо чернело матовой синевой, и ни одного яркого пятнышка, ни одного светлого всполоха. Звезды скрылись под черным пологом. «Будет дождь», — заметила она, и тут же запротестовала, когда Джеймс скинул пиджак, набросив его на хрупкие плечи. «Не стоит, правда, но было уже поздно». «Вы с мистером Блейком соперничаете. Почему?» Решив направить беседу в нейтральное русло, поинтересовалась Аврора. 3 года назад Виккерс выиграла тендер на постройку 3 боевых крейсеров для британского флота. Арчи Блейк руководит B-Systems, нашим основным конкурентом. Сейчас Минобороны объявила конкурс на следующую партию – 5 многоцелевых фрегатов – «Цена сделки примерно 4,5 миллиарда». Джеймс хмыкнул, когда брови Авроры взлетели вверх, и добавил: «Ничего личного, просто бизнес». Ей показалось, что он не все рассказал, и что во всем этом есть что-то еще. Но, по сути, ей эта информация ни к чему. Она же всего лишь няня. Пара прохладных капель снова сорвалась с неба. Пришла пора возвращаться. Аврора сняла пиджак, возвращая, Джеймс быстро надел его, а она не удержалась и поправила черную бабочку, криво улыбавшуюся с кипенной белизной сорочки. Джеймс успел перехватить ее руку и, легонько сжав, оставил горячий поцелуй на внутренней стороне ладони. Аврора ощутила, как залили щеки, а сердце бешено ударилось в грудь. Она ждала его внимания, хотела ласк. Отрицать это было бессмысленно. Пальцы ног не то что подворачивались, они завязались в узелок. Она чего-то боялась, что это все-таки случится, поэтому, поправив закрутившийся от влаги локон, отступила к дорожке, к выходу из лабиринта чувств и желаний. Джеймс не стал давить и навязывать свою близость, и Аврора была благодарна за это, не подозревая, что дело не в благородстве, просто место неподходящее. А она действовала на него как самый мощный афродизиак, поэтому уверенности, что получится ограничиться одними поцелуями, не было. После их возвращения вечер наполнился пугающим, но томительным ожиданием. Аврора больше не слушала шутки, рассеянно улыбаясь, а когда поднимала глаза, то видела прозрачно-голубой взгляд, на дне которого тлело пламя. Подуй, и оно разгорится в пожар. Это смущало и возбуждало. Джеймс сделал пожертвование. Потом они тепло попрощались с четой Фенимор, у которых няня уходила в 12, и им пора было домой. «Может, и мы поедем?» — тихо спросил он, заставляя ее вздрогнуть. Аврора повела плечом. Им действительно пора возвращаться? «Господи!» — нервно закусывая губу, думала она. «Краснею, как девчонка! А ей ведь даже ничего не предлагали, ее и не целовали пока!» Дорога до гостиницы была приятной. Джеймс, чтобы развеять напряжение, любезно поинтересовался впечатлениями о вечере, и непринужденная беседа завязалась сама собой. Даже удивительно. Автомобиль притормозил плавно. Джеймс, поблагодарив шофера, помог Авроре выбраться. Машина уехала, а он так и не отпустил ее руку, оставаясь в ярком кругу света. Воздух звенел тишиной и гудел напряжением. Джеймс мягко потянул Аврору, скрываясь в сумраке, на самой границе света. Его рука обвела тонкую талию, скользнув по гладкой ткани, притягивая к себе близко, так что невозможно стало не утонуть в его запахе. Что-то сладкое и что-то свежее. Дурман-трава. Аврора подняла лицо навстречу, и Джеймс легонько коснулся ее губ своими. Он целовал ее нежно, едва касаясь, давая возможность отступить, если она не хочет. Аврора не двинулась с места, а ее руки скользнули вверх, обхватывая широкие плечи. Это было ответом, и он безошибочно понял его. Ласки стали смелее, а нежность поцелуев сменилась яростным нетерпением. Он прижимал ее крепко, словно хотел раствориться, не оставляя сомнений в желании обладать ею сегодня. Его пальцы смело рванули замочек сзади, спустили лиф платья, и Джеймс сжал маленькую крепкую грудь с острыми сосками, лаская и дразня. Шпильки посыпались на землю, когда он запутался в каштановых волосах, накручивая мягкие длинные пряди на свою ладонь. Место до сих пор было неподходящим, но Джеймс не мог сдержать желание попробовать ее на вкус, прежде чем они войдут в дом. В венах не было крови, только она, Аврора, его новый рассвет. И он хотел, чтобы она чувствовала то же самое, хотел жить внутри ее. Дюйм за дюймом он поднимал подол вечернего платья, касаясь бархатной кожи, стремясь скорее ощутить, что она тоже горит. Джеймс сжал упругие ягодицы, практически насаживая на себя, затем его рука скользнула между ног. И в оглушительной тишине раздался громкий звук клаксона. Аврора резко отшатнулась, лихорадочно оглядываясь, а Джеймс замер, завороженный ее красотой, сиявшей в тусклом свете одиноких фонарей. Обнаженная грудь едва прикрыта густыми волосами, светлая кожа светилась. Тонкая и грациозная она казалась неземной, волшебной, как фея из сказок или ожившая хрупкая фарфоровая куколка. Джеймс видел ее смятение. Фея смущенно поправляла одежду и волосы, тяжело дышала и избегала смотреть на него. Он подошел к ней, привлекая к себе, и сразу ощутил, как она напряглась, дернув острым плечиком. Джеймс недовольно закатил глаза. Похоже, ему недвусмысленно намекают, что не готовы разделить с ним постель. «Что-то не так?» «Я не знаю». Джеймс отступил. Уговаривать он не собирался, не в школе уже. «Аврора, идите спать. Утром самолет». Его голос звучал глухо, но спокойно, и она, едва взглянув на него, поспешила к коттеджу. Ох уж эти принцессы! Именно подобный тип женщин он старался избегать последние пару лет. Долгие ухаживания, пылкие признания, бесконечные «не дадим, но возбудим». Джеймс жил в условиях постоянной гонки, и на все это просто не было времени, да и желания тоже. Возраст, неудачный брак и практичный взгляд на жизнь сделали свое черное дело. Его отношение к любви стало намного циничней. В любом случае, вся эта любовь временна. Так какая разница, по какому сценарию развивается роман? Быстро и стремительно или долго и обстоятельно? Дождь наконец-таки пошел, мелкими влажными искрами осыпаясь на разгоряченную кожу лица и шеи, теряясь в светлых волосах. Джеймс постоял еще немного, остывая в глухой дождливой ночи. В доме было тихо. Он поднялся в спальню. Эван спал звездой, занимая добрую половину кровати. Это заставило улыбнуться. Джеймс подошел к чемодану, схватил футболку и мягкие домашние штаны. Ему срочно нужно в душ, иначе этой ночью он не уснет. Стоило выйти за порог, как его взгляд против воли остановился на двери напротив. От Авроры его отделяли не более десятка шагов. Джеймс был уверен, она тоже не спит, неудовлетворенно ворочаясь в постели. Тоже хочет, но слишком много думает о том, что принесет ей утро. Он знал, что стоит приложить чуть больше упорства, и она станет этой ночью его. Но Джеймс не собирался больше идти на поводу женских капризов и перманентного непостоянства. И, собрав волю в кулак, прошел мимо, спускаясь во вторую ванную. Порывисто сорвав пиджак и рубашку, скинув брюки и белье, он ступил под душ, ощущая первые порывы злости. Наверное, завтра, чтобы избежать неловкости и недопонимания, он должен извиниться и сказать, что это был случайный порыв, что он не хотел. Но он хотел, черт возьми, он и сейчас хочет. Член до сих пор каменный, а мысли, как у подростка, в самый расцвет пубертата. Джеймс вспомнил мягкие податливые губы, медовый вкус. И рука сама легла на член. Нежная кожа, крепкая грудь, сладкий аромат, от которого он сходил с ума. Движения стали резче, ощущения острее. Аврора не была фарфоровой куколкой. Она была живой, трепетала от его ласк и жадно отвечала на поцелуи. Стоит только представить, что это ее тонкие пальчики доставляют ему удовольствие. Ее пухлые губы дарят блаженство. Джеймс очнулся только когда со стоном кончил на мраморный пол, восстанавливая дыхание. «Как чертов школьник!» — тихо выплюнул он и выкрутил кран до упора, вздрагивая от колючих ледяных струй. Она все-таки убежала от него в полночь, не оставив даже туфельку. «Значит, принц из него хреновый».